Глава 22. Вика. Сложно описать те эмоции, что отразились на морде Грю, когда он смог увидеть хранительницу князя. Звездочка оказалась симпатичной драконницей в полоску. Своим окрасом она напоминала зебру, и эта девочка оказалась не менее удивлена появлению моего Грю. Хотя, как позже выяснилось, она уже его видела в тот день, когда мы совершили налет на кухню. Но звездочка думала, что мой дракон прошел слияние и исчез. «Давай оставим их», — предложил князь. «Думаю, им есть что обсудить». «Правильно», — кивнула я. «Надеюсь, твоя хранительница достаточно убедительна, и она сможет донести до Грю, что можно жить и без слияния». «Она справится», — заверил меня мужчина, приобняв за плечи. «Тебе не о чем беспокоиться». «Хорошо», — кивнула я, выдавив улыбку. «Тогда нам действительно лучше их оставить». Я сделала шаг назад, не сводя взгляда с драконов, замерших друг напротив друга. И чего они молчат? Неужели настолько удивлены, что забыли родную речь? «Идем», — произнес Бастиан, уводя меня из своего кабинета, где он прятал звездочку. «Нам тут нечего делать». И он был прав. «Этим двоим есть о чем поговорить», «А мы только мешаем. Пора бы нам заняться своими делами. А ведь так и не спросила, как скоро произойдет наша свадьба. Хотя совсем недавно ответила согласием на предложение князя. Значит, нас должны поженить совсем скоро. А кто это сделает? В этом мире есть священник?» «Бастиан», — тихо позвала я, — «а когда у нас свадьба?» «Свадьба?» — переспросил он. «Да, свадьба». «Может, завтра?» «Что завтра?» — испуганно прошептала я. «Не рано? Может, хотя бы через неделю? Я бы хотела завершить кое-какие дела». «Какие?» — заинтересовался мужчина. «Ничего особенного», — отмахнулась я. «Хотела показать джиннам, как делать кирпичи из самана. Им необходимо расширить свои дома, а древесины нет, и она не скоро появится». Пройдут годы, прежде чем природа на дневной половине мира восстановится. «Но это еще не все», — догадался князь. «Что еще ты задумала?» «Я хотела отправиться в поселение людей», — призналась я. «Нужно им помочь, поделиться семенами и рецептом самана. Они не смогут без этого выжить, ну или им придется продолжить воровать». «Я хочу отправиться с тобой», — тут же заявил мужчина. Я ожидала чего угодно, думала, что Бастиан начнет меня отговаривать, но он изъявил желание пойти со мной. Как такое возможно? Похоже, я совсем его не знаю. «Из каких пор вас беспокоит судьба людей?» — поинтересовалась я. «С тех, как одна не в меру привлекательная человечка стала моей невестой», — произнес он, привлекая меня к себе. «Так что, мне можно отправиться с тобой?» «Конечно», — кивнула я. «Люди ведь есть и на темной стороне мира, а значит, наша помощь может понадобиться и здесь». «Согласен», — кивнул мужчина. «И у тебя, видимо, есть идея, как им всем помочь?» «Верно», — согласилась я. «И я уже озвучила. Мы должны поделиться с ними знаниями». «И этого будет достаточно?» — недоверчиво уточнил он. «Они сразу поймут, что нужно делать, так?» «Так», — подтвердила я. «Люди умнее, чем вы думаете. Правда, вы можете мне верить». «Я и верю», — кивнул он. «Правда, верю. Просто я не сталкивался с ними и ничего о них не знаю. Но я готов учиться, готов помогать тебе во всем, если позволишь». «С удовольствием», — улыбнулась я. «И с радостью приму твою помощь в этом деле». «Рад, что ты настолько мне доверяешь», — кивнул князь. «Но ты мне свое имя назвал», — напомнила я. «Значит, ты доверяешь мне намного больше. Я ведь могу превратить тебя в своего раба». «Если бы я хоть на секунду усомнился в тебе», — заглянув мне в глаза, вкрадчиво произнес Бастиан. «Я бы не сделал предложение. И раз я отдал тебе власть надо мной, значит, верю, что это правильно. Доверяю тебе как самому себе». «Даже не знаю, что на это ответить». «Не нужно ничего говорить», — попросил князь. «Давай вернемся на бал. Подаришь мне еще один танец?» И я согласилась. подарила Бастиану не один, а сразу несколько танцев. Я и сама пыталась веселиться и не думать ни о чем плохом, но у меня это плохо получалось. Все же я не привыкла терять контроль, и даже бал, устроенный в мою честь, не мог этого изменить. То я переживала за Грю, опасаясь, что хранительница князя могла ему навредить, то думала, что мне пора бы откланяться, ведь утром рано вставать, чтобы успеть доехать до поселения людей. Хотя как я могу опоздать туда наведаться? У нас же пока что вечное утро, и я точно успею добраться к людям до прихода темноты. Но отправляться все же нужно с утра. У всех жителей дневной половины режим. Нельзя заявиться к ним, когда все уже лягут спать. А может, я просто ищу повод уйти? Возможно, мне просто страшно, что все так резко изменилось. Тогда я не уйти хочу, а сбежать. Да, сбежать. Но понять бы только, от чего именно. Неужели мне так трудно поверить, что все беды позади? Скорее всего, так и есть. Я не верю. Просто не верю, что теперь все закончится. Конечно, то, что князь сделал мне предложение, все меняет. Я больше не буду пытаться улучшить этот мир в одиночку. Бастиан поможет мне, обязательно поможет. «Ты устала», — с пониманием произнес князь. Этот вечер был богат на впечатления. «Не то слово», — согласилась я. «Но я рада, что мы смогли поговорить. Теперь я знаю, что ждет меня в будущем. Я уже устала от всего этого». «Отчего?» — уточнил мужчина, подводя меня к столику, на котором стояли бокалы с напитками. «От того, что я ничего не понимаю», — призналась я. «Для меня этот мир чужой, и некоторые правила, к которым здесь все привыкли, заставляют меня ужаснуться. Я ведь выросла в совершенно другой среде и не думала, что однажды мне придется столкнуться с чем-то подобным». «Я научу тебя всему, что знаю», — пообещал Бастиан. «Но на это понадобится какое-то время». «Не уверена, что у меня получится», — призналась я. «Все слишком сложно и так быстро». «Невероятно быстро, я бы сказала. Днем я страдала от мыслей о том, что нам с князем нужно расстаться, а уже вечером приняла его предложение, и у меня в голове не укладываются, как я смогла так легко на это согласиться. Ну, точнее, это я понимала». У меня вроде как не было выбора. Я делаю это не только для себя, но и для этого мира. Хотя я должна думать, что согласилась выйти замуж, потому что хочу быть с князем. Но ведь это бред. Он действительно мне симпатичен. Только разве это повод выходить замуж? Мы же виделись всего несколько раз. Люди могут годами жить вместе, прежде чем решают узаконить отношения. А в этом мире вон все как просто. За нас все решил кто-то другой. Даже голову напрягать не пришлось. Может, такой способ даже удобен? Не нужно тратить время на провальные отношения. Здесь тебе сразу подбирают идеальную пару. «Мне жаль, что с тобой это случилось», — вздохнув, произнес Бастиан. «Я не думал, что моей невестой станет девушка из другого мира. Не знаю, почему так произошло». «Возможно, потому что в моем мире для меня не оказалось пары?» произнесла я с горькой усмешкой. «Вот и пришлось мне отправиться сюда». «Звучит не очень весело», — покачал головой князь. «Но я правда хочу помочь тебе адаптироваться. Прости, что я с самого начала не проявлял внимания и заботы. Это все моя вина». «Ты не виноват, что я попала сюда», — заметила я. «Это сделал кто-то другой, тот, кто решил, что я стану для тебя хорошей парой. А может... Мы, наоборот, совершенно не подходим друг другу». «Почему ты так думаешь?» — уточнил он. «Для того, чтобы снять проклятие, должны сойтись двое совершенно разных людей», — пояснила я. «Точнее, не людей». «Нет», — покачал он головой. «Я в это не верю. Такого просто не может быть». «Почему?» — поинтересовалась я. «Это ведь даже логично. Чтобы снять проклятие твоей матери... Нужно соединить полные противоположности. Возможно, речь не только о расах, но и о характерах. Возможно, нам понадобится немного больше времени, предложил князь, чтобы узнать друг друга получше. А у нас оно есть? Совсем немного, кивнул он. Но я думаю, этого хватит. Конечно, я ему не поверила, но тем не менее кивнула и подарила легкую улыбку. Даже если князь врет, он делает это из желания успокоить меня, и я рада, что его волнуют мои чувства. Похоже, я ошиблась, когда предположила, что мы с ним совсем друг к другу не подходим. «Мне, пожалуй, пора», — произнесла я, взглянув на князя. «Я зайду за вами с утра. Отправимся в ближайшее поселение людей и оценим масштаб катастрофы». «Хорошо», — кивнул мужчина. «Жаль, что вы уже уходите, но у нас действительно завтра много работы». В отличие от меня, джинны совсем не хотели так быстро покидать танцы, но деваться им было некуда. Без меня они бы на темной половине и минуты не продержались. «Князь тьмы, Бастиан». Я проводил свою невесту до двери и, поцеловав ее ладонь, взглянул в глаза девушки. «Жаль, что я не умею читать мысли. Сейчас это умение бы мне пригодилось. Даже не представляю, как она сейчас себя чувствует, но держится просто превосходно. Так сразу и не скажешь, что она пережила потрясение». Когда Вика в сопровождении джиннов покинула темную половину замка, я сразу отправился в свой кабинет, где меня давно поджидал Август. «Как все прошло?» — будничным тоном поинтересовался слуга. «Она отказала?» «Она согласилась», — присаживаясь в кресло, ответил я. «Но я не уверен, что она это делает для себя. Мне кажется, она больше переживает за джиннов и людей». «Но ведь это неплохо», — заметил Август. «Она добрая». «А мне что с ее доброты?» Покачав головой, уточнил я. «Она станет меня жалеть, но мне не нужна ее жалость. Я хочу ее любви». «Ее заслужить нужно, мой князь», — развел руками старик. «Вы ведь и сами пока не успели ее полюбить». «Я так быстро не могу», — признался я. «Но она мне нравится. Вика, конечно, отличается от местных женщин, но это даже хорошо». «Эльфийки слишком высокомерные и холодные. Джинны взбалмошные и неуравновешенные. А Вика? Вика теплая, как лучик весеннего солнца. Она нежная и чистая». «Ну, она вам явно больше, чем симпатична», — усмехнулся Август. «Вы искренне хотите сделать ее своей женой?» «Верно», — улыбнулся я, взглянув на единственного друга. «Я правда хочу на ней жениться». «Не из чувства долга, а потому что хочу этого. Мне не найти более достойной невесты». «Хм...» — сдерживая смех, кивнул Август. «Не ожидал от вас подобной прыти». «Это еще почему?» — нахмурился я. «Мой князь, вы ее тараканом совсем недавно считали», — напомнил мужчина. «И что?» — отмахнулся я, пряча улыбку. «Подумаешь, спутал невесту с насекомым, с кем не бывает». «Вот уж точно. А что дальше? Как вы собираетесь завоевать сердце своего вредителя?» «Она хочет помочь людям», — задумчиво произнес я. «Вика считает, что им нужно дать шанс». «А вы что думаете по этому поводу?» «Думаю, она права», — кивнул я. «Мы не дали человекам даже шанса проявить себя». Им пришлось выживать в этом мире без чьей-либо помощи. Именно поэтому они и стали воровать. И что вы хотите им предложить? «У Виктории есть идея для строительства домов», — ответил я. «А я хочу привезти людям семена». «Семена?» «Да», — кивнул я, заложив руки за голову. «Где тот эльф, который умеет мгновенно выводить новые овощи? Позови его ко мне». «Нужно, чтобы к утру он вывел питательные клубни, которые смогут расти в любых условиях». «И что он сможет создать за одну ночь?» — уточнил слуга. «Да я откуда знаю?» — спросил я. «Это он в овощах разбирается, а не я. Пусть придумает что-нибудь, выведет какую-то особую калорийную тыкву или что-нибудь в этом роде. Людям нужна еда. Тогда они перестанут мародерствовать». «Я приведу эльфа», — кивнул Август и вышел из кабинета. «И почему я сам об этом не подумал? Почему мне даже не пришла мысль о том, чтобы помочь всем этим людям? Но ничего, у меня есть время все исправить. Если я помогу человекам, Вика увидит, что я на ее стороне. Она сразу все поймет и оценит мои усилия».